Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит всех нас и каждого человека, и тех, кто не смог сегодня сюда прийти, тоже пускай благодать Божья будет с нашими братьями и сестрами. И я действительно очень рад вернуться снова домой, в свою общину. И я всегда, знаете, вот размышляю об этих вещах, я думаю, хорошо, когда есть небольшие такие вот у нас разлуки, потому что в обычной даже жизни, когда мы на короткое время вот расстаемся со своими близкими, мы их начинаем больше ценить, больше любить, как-то думать о них вот во время этой разлуки. И на самом деле разлука, она очень качественно может повлиять вообще даже на духовные процессы. И я помню вот на приближение моей мамы к Богу, да, тоже влияла наша разлука, вот качественно влияла. Так или нет? Конечно, потому что мама любит своих детей, как любая айдыш мама. И как бы для нее вот эта разлука, она все время думает, думает, понимаете, да? И это неплохо. Тема сегодняшней проповеди «Надейся на Господа всем сердцем твоим». Я думаю, что нам всем необходима очень сильная и крепкая точка опоры в нашей жизни. И если мы надеемся действительно на Бога, то наша надежда нас никогда не будет постыжать. И сегодня я немножко хочу поразмышлять вместе с вами и о том, что мы действительно должны надеяться на Господа всем своим сердцем, и о том, какие есть преграды к этим упованиям, потому что враг все время хочет подломить, враг все время хочет нас ослабить, подрезать нам сухожилия, ищет любую возможность. И, конечно, это цитата из книги Притчи, 3 глава. Вот там два стиха есть, очень сильных таких. Они звучат так. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои». Все мы в этой жизни на что-то рассчитываем, правильно? На что-то надеемся. И ну, знаете, не хочу говорить загадками, но все вы знаете, что сегодня в нашей семье очень серьезные испытания есть. И как-то все время происходит, что есть какие-то дополнительные еще трудности, дополнительные какие-то вот давления возникающие извне. И я на самом деле благодарю Бога каждый день за все, что Он нам посылает и все, что Он дает нам. Потому что я знаю, что если человек действительно любит Бога и призван по Его изволению, все это будет содействовать ко благу. Не может быть по-другому. И мысли, которые нам посылаются извне, есть два источника. Бог и его противник Сатан. И Сатан очень активно, как бы все время эти мысли пробрасывает нам. А вдруг не получится? А вдруг что-то не будет? И вот разум наш, он должен быть действительно защищен. Мы не должны полагаться на человеческий разум, то есть на какую-то логику или на то, что нам кажется надежным. Наша проблема в том, что вырастая в мире материальном, мы привыкаем к определенной системе ценностей, и мы привыкаем к тому, что есть то, что мы можем потрогать, увидеть, ощутить, рассчитывать на это. Мы можем опереться на это. Мы можем опереться на друзей, мы можем опереться на отложенную сумму где-то там, и мы знаем, есть она, можно на нее опереться. Но Писание говорит, что мы должны опираться только на Господа. И наш разум, он должен подчиняться нашему сердцу. Он не должен быть как бы инструментом, который станет палкой в колесе. Напротив, наш разум должен быть дополнительной спицей вот в этом колесе, для того, чтобы мы могли продвигаться вперед. Почему я об этом говорю? Дело в том, что в жизни каждого человека наступает время, когда враг хочет разрушить то, что есть на сегодняшний день. А иногда Он хочет разрушить дело всей нашей жизни. И мы должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор. И я сегодня умышленно выбрал отрывки из псалмов, стихи, для того, чтобы мы поняли, что действительно, двигаясь таким образом, или живя в этом мире так, как жил Давид, можно только полагаясь на Господа и больше ни на кого. Для меня это колоссальный пример, когда человек, имея возможность, и по ситуации все было бы хорошо и правильно, не применял методы, которым привык пользоваться весь этот мир. Посмотрите, как Давид зашел на царство. Ни один царь так не поднялся. Правда? Остальные цари убивали, отравляли, подсиживали, плели интриги, уничтожали целые семьи только ради того, чтобы сидеть на престоле. И это бесславные цари на самом деле. Я тоже благодарен Богу за то, что Он честно описывает характер Давида, его сильные стороны и его слабые стороны. Библия отличается тем, что честно говорит нам о героях веры и положительные и отрицательные вещи, не подчищая, как бы, знаете, не ретушируя. Потому что, в принципе, можно было бы историю с Версавией убрать, и тогда вообще, и еще там убрать пару мест, да, где перепись населения он сделал. И совсем тогда был бы святой из святых. А так мы видим такой же человек, как мы, но посмотрите, какая жажда быть в присутствии Бога. Даже во время падений своих, испытаний, когда он покидает Иерусалим, царь уходит из города, потому что не хочет проливать кровь. Выходит Самей, бросает камни в него, кричит, ругает его. Иоав говорит, слушай, давай я пойду сниму голову с этой собаки мертвой. Че он там кричит? Он говорит, а что вам, сыны Сируевы? Он из дома Саула, он полное право на это имеет. Если ему дал Бог вот это делать, поносить меня, наверное, Бог так решил. Пускай он это делает. Понимаете, абсолютное доверие Создателю. Давида окружают враги со всех сторон, а он в Слове Божьем пребывает. И говорит, вот это для меня сейчас важно понять. Враги там, то понятно все, воевать сейчас будем. Вот это меня интересует больше. Это абсолютное упование просто на Бога. Или взять историю с Голиафом. Были сильные, опытные воины. Он вообще не воевал никогда. Но он знал, что Бог на его стороне. И он не мог терпеть то, что терпели другие. Он просто возмущен был. Так же точно, как Мордехай был возмущен. И не стал терпеть то, что терпели другие. Вот сейчас Пурим был. Я знаю, что мое отсутствие проповедник Артур проповедовал, да? Я тоже там вот за пределами Израиля делился темой Пурима. Это сильные вещи. И такие люди, знаете, они обычно мешают другим. Ну, сидел бы тихо, ну, что тебе надо больше, чем всем? Было, в принципе, хорошо, взял вот катализатором, выступил в такой ситуации. Мы должны полностью надеяться на Бога всем своим сердцем. Что такое сердце? Понятно, что это не мышечный орган, который гонит кровь по телу. А речь идет о самой сердцевине нашего человеческого естества. Это я сам. Это мое нутро. Моя личность. Которую я знаю хорошо. И ты ее знаешь хорошо. И Бог ее знает. Она должна полагаться во всем на Бога. Сомнения, они могут быть где-то снаружи, но не внутри, друзья. И разные бывают сомнения. У людей есть сомнения, когда эти сомнения как бы помогают приблизиться к Богу человека. То есть они не подставят под сомнение то, что Бог есть и что Он помогает. Это сомнение на уровне, а каким образом Бог сделает это? так или так. Мы не знаем. Поэтому, знаете, меня Господь научил уже через много случаев. Хотя у меня мозг все равно все пытается посчитать, просчитать и продумать. Но последний пункт всегда то, что не знает Ростислав. Вот так сделает Бог. И Он всегда так делает. И нам важно в этот момент, понимаете, не пытаться как-то направить Бога в свои мысли или в тот план, который мы придумали, а принять Его волю в свою жизнь. Почему Писание говорит: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой»? Казалось бы, да? Ведь разум – это одна третья составляющая нашего внутреннего человека. И в иврите мы прекрасно знаем, что разум – это нешама наша. Это наша внутренняя составляющая человека, которая способна общаться с Богом. Интеллект – это и есть наш вот разум. Не способно никакое живое существо поклоняться Богу осознанно так, как это делает человек. Только нам дана эта привилегия. В чем она заключается? Человек может отказаться от поклонения Богу. Животные нет. Утро наступает, все птицы прославляют, все поют. Инстинкт. Хочешь, не хочешь, поешь. Ветер дует, все деревья прославляют Бога. Все это в псалмах написано. Воды, правильно? Приходят в движение. И только человек может отказаться. Ему дана вот такая привилегия, выбор. Почему? Потому что Бог наделил нас своим подобием, образом, и Он хочет, чтобы мы по своему желанию приходили к Нему. Только так Он может принять славу себе. Последние дни, вы знаете, я всегда, не знаю почему, такие мысли пришли в голову, стих вот этот из Евангелия от Матфея, помните, да? «Поражу пастыря, рассеются овцы». Вот трудности, которые мы проходим, как-то, не так скажу, чтобы сильно явно я это слышал, но таким вот, знаете, фоном где-то звучит. И я начинаю понимать, что наступает время, когда и я, и вы, община, мы все должны почувствовать, что тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Что бы там ни было, он больше. Нам иногда кажется небо с овчинку. Нам кажется, выхода нет. Так тяжело, как дальше жить? Уповая на Бога, и больше никак. И я благодарю Бога за то, что есть у нас такая привилегия, просто преимущество. Мне жалко людей, которых нету этого. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Я надеюсь на Него. Я знаю, что Бог верный. Это я могу где-то что-то не так сделать, ошибиться, промахнуться. Нет идеальных людей, но Он нет. Он не так. И мое сердце согревает это слово, что я могу быть другом тому, кто никогда не бросит, никогда не подведет. И даже если я чего-то не понимаю, я не буду полагаться на разум свой и делать выводы, исходя из плотского своего разума, делая выводы, что Бог что-то не понял или что-то делает неправильно, или где-то Он ошибся. Это враг хочет, чтобы я так думал. А я уповаю только на Него. И всем сердцем надеюсь на Него. Я знаю, что Он Бог, который все наперед знает. И все делает во благо своим детям. Особенно трудно принимать то, что мы не можем понять. Я не понимаю. Не полагайся на разум. Не надо. Кто-нибудь скажет: послушай, но это слишком сложно для меня, это как бы Писание говорит каждому сердцу. Нету сложных вещей. Если мы действительно хотим, чтобы у нас был исход благополучный, нам нужно полагаться на Бога. Если бы мы могли своим разумом знать все наперед, то где место было бы славе Божьей, скажите? Как Он явил бы себя в нашей жизни, если бы все наперед было понятно? Это уже был бы не Бог, а что-то другое. Он непостижим, и пути Его непостижимы. Танах говорит, что нужно надеяться на Господа даже в самой трудной ситуации и не рассчитывать на то, что все можно просчитать, и все у тебя под рукой, и все как бы будет тебе содействовать. Знаете, когда приходят в нашу жизнь испытания или трудности, как правило, это такой вот, ну, как бы сет. Это не что-то одно. Это обычно какая-то вот череда событий, которые усугубляют, как бы, или пытаются подавить до конца наш дух. Враг думает, ладно, выдержал эту атаку, да, отбил удар, еще один удар. Уклонился, еще один. Удар за ударом. Я думаю, что настоящих вот воинов, Христовых воинов нашего Господа, отличает то, что мы можем просто умереть на поле боя, но не покинуть его. Нас невозможно убить в спину. Понимаете? Только в грудь. Но Писание говорит, не бойтесь убивающих тела. И больше ничего не могущих сделать. Это и есть проявление слабости. Потому что нас ожидает небо. Нас ожидает Господь с распростертыми объятиями. Я хочу, чтобы мы действительно поняли, что Бог – это не абстракция какая-то. Он реален. Он более реален, чем мы с вами. Потому что вот мы есть, и вот нас нет. А Он продолжает быть. И Он всегда был, и Он всегда будет. Мы думаем, реальность то, что я вижу плотскими глазами. Нет. Реальностью это то, что ты на самом деле не можешь увидеть и охватить. Что более реально, возлюбленные, наши тела или тот, кто живет в этом теле? Мы не можем даже в зеркале увидеть своего внутреннего человека. Единственное зеркало, которое может нам показать его, это Священное Писание. Аминь. Нету другого. Мы не можем увидеть своего внутреннего человека. Говорит ли это о том, что он нереален или он не существует? Он более реален, потому что каждый день он направляет тело туда, куда ему хочется. Каждый день эти мысли приходят в нас. И так же точно, как наш внутренний человек более реален, чем наши тела, точно так же Бог реален больше, чем тот мир, который Он сотворил, потому что этот мир перестанет существовать когда-нибудь, и Он сотворит новый. Так написано в книге Откровения. И в итоге Он хочет, чтобы мы были там. Там, где мазут не плавает в море. Там, где мусорников нет и запахов нет плохих. Он хочет нас взять туда, где действительно Его слава. А здесь, на этой земле, только лишь отражение Его славы. И мы с вами, как маленькие зеркальца, можем и должны отражать ее. Когда мы всем сердцем уповаем на Бога, мы до блеска чистим вот это зеркальце, чтобы отразить Его славу, когда она блеснет, когда она засветится. Когда солнце выйдет из-за тучи. Два. 26-й псалом. Конечно, эти слова пишет Давид, но я хочу, чтобы мы с вами провели параллель в духовный мир. 26-й псалом, 2-3 стихи. Это состояние сердца, это состояние внутри него. «Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться на тебя». Аллилуйя! Вот это сила! Один человек готов идти против армии. Что такое война на меня восстанет? Он начинает с того, что враги. Враги – это несколько человек. Не такая вот организованная сила. Это люди, которые плетут интриги, могут подкупить кого-то и так далее. Но это как бы вещи, которые в принципе можно каким-то образом предотвратить. Ну, вы сегодня знаете, да, существуют целые системы охран, как электронные, так и из человеческой силы, построенные, да, многоуровневые. У каждого царя это было. Был особый отряд, который заботился о его безопасности, так или нет? И Давид говорит, что если враги восстанут на меня, чтобы мою плоть пожрать, они сами приткнутся и упадут. То есть не дойдут даже до него, вот не приблизятся. И в 90-м псалме та же мысль звучит. Но дальше написано, если ополчится против меня полк. Это много уже. В полку сколько людей? От 500 до 800, по-моему, да? Братья, в полку сколько людей? До 1000. 1000. 500 это батальон, да? Хорошо. Спасибо, Фердус. Нормально. Я просто служил в кадрированных частях. Я инженером служил. 2 года, правда. В мои задачи входило мосты, переправы. Вот. Я с техникой больше был связан. Поэтому не помню просто. У нас полк состоял из 13 человек. Серьезно. Но это были как бы основные люди. Когда было развертывание, приходили все другие. Мы только заботились о том, чтобы та техника, которая рассчитана вот на эти 1200, не заржавела, работала и крутилась все, да. И Давид говорит, если даже 1000 человек пойдет на меня, он говорит, мое сердце пусть не убоится. Представляете, как человек себя укрепляет? И даже если война на меня восстанет, он говорит, тогда тоже я на тебя буду надеяться. То есть человек готов выйти и сразиться один против целой войны. Поразмышляйте об этом. Я об этом уже долго и давно размышляю. И мое сердце говорит, лучше быть вот с таким духом, чем с упадническим внутри. Потому что когда мы хандрим, от этого лучше не станет. Мы должны быть мобилизованы всегда, духовно. И когда восстает против нас вот эта война, а она восстает против любого служителя, это давление духовное, оно извне. Но оно всегда пытается деформировать и как бы продавить через плотские вещи, через то, что мы в этом мире любим, и то, что мы считаем для себя важным и драгоценным. Вот в этот момент мы должны понять, что действительно мы воюем не против плотских каких-то моментов, а это духовное противостояние. И поэтому тот, кто во мне, он сильнее того, кто в этом мире. Иешуа один сумел победить смерть. Сколько храбрых не смогли этого сделать. А он сумел. Мы отвоевываем духовные территории постоянно, поэтому всегда будут пытаться забрать их назад. Каждый человек, который находится в общине сегодня, это целая вселенная внутри. И именно за эту территорию идет сражение, за это сердце, за эту судьбу, за эти души. Многие из вас знают, что наше служение, мое в частности, мы с супругой, да, делаем это. Больше всего мы хотим, чтобы у людей жизнь в Боге состоялась. Понимаете? Не посты позанимать, которые важные в собрании. Это тоже будет в свое время. Но чтобы человек внутренне выздоровел. Вот что важно. Исцелился. Чтобы он почувствовал под ногами землю. Чтобы мог сам твердо встать на ноги. Потому что когда за ним пойдут другие, они будут его толкать, спотыкаться, натыкиваться на него. И так, чтобы он тоже не упал. Он должен твердо стоять на ногах. Он уже должен стать опорой для кого-то. Для этого нужно время. Это духовное сражение. И оно не заключается в том, чтобы, знаете, в молитве там связывать или развязывать, или запрещать, или воевать. Все это неэффективно. Неэффективно. Эффективно тогда будет, когда в нас будет света много. Тьма сама уйдет. Ее прогонять даже не нужно. Если внутри будет свет, сама уйдет темнота. Вы домой приходите, включили выключатель, правильно? И дома стало светло. Вы же не провозглашаете, чтобы тьма ушла. Можете попробовать. Потом включите выключатель. Но даже если вы этого не будете делать, а просто включите выключатель, дома станет светло. И если мы в свой внутренний мир впустим свет, нам не нужно будет тратить время на неэффективные вещи. Мы будем тратить время на то, чтобы маслом запасаться, чтобы свет этот не кончался, чтобы стекло не коптилось наше, чистить его. На это будем тратить время. Я почему это говорю? Для того, чтобы было здоровое и правильное восприятие серьезных вот этих категорий, на мой взгляд. Если мы хотим одержать духовную победу, мы первое, что должны понимать, с чем мы сталкиваемся. И что мы отвоевываем. Каждый человек, который приходит в собрание, это новая территория, за которую мы молитвенно включаемся, да, вот в эту борьбу. Осуществляя души попечения, включаемся в эту борьбу. Оказывая посильную помощь, мы тоже включаемся в это противостояние. И каждый человек, который оттуда, из мира, пришел сюда, вот стало на какой-то квадратный метр или сантиметр или километр у Бога теперь больше, а там меньше. И он не хочет отдавать, борется за эти территории, он сражается. И особое внимание уделяет людям, которые активно это делают и как бы выдергивают с его территории, вот, да, людей как-то сюда их приводят. Поэтому для нас очень важно понять, те трудности, которые приходят в нашу жизнь, это не просто трудности. Это попытка нас остановить. Или хотя бы притормозить где-то. Я вам когда-то свидетельствовал и говорил, и в моем сердце не поменялось это решение. До покаяния, вот я жил, как и многие, которые здесь в зале есть. У меня тормозов не было вообще. И когда я пришел к Богу, Я сказал себе, если я так жил для себя, то для Бога я вообще все гайки раскручу и выброшу, чтобы их не было даже. Свободный ход должен быть. Абсолютно. Свободный. В Писании написано, долото наполнится, а гора понизится. Сделайте прямыми его дороги. Помните? У нас там нету, знаете, поворотов. За угол когда-то резко. Ход должен быть свободный. Ничто не сдерживать должно нас. Я очень хочу, чтобы мы с вами действительно могли жить свою жизнь абсолютно вот для Бога, полностью для Него. И не боялись это делать. А враг будет нам нашептывать и говорит, слушай, ой, надо это, надо то, ну куда ты собрался? Да ты ж посмотри, тут там это, тут то. Ну да, это и то, тем более надо идти к Богу. Вот такой у меня подход. Я помню, когда-то мне говорили тоже, ну сейчас, может, реже, но как бы, какой ты верующий, ты на себя посмотри. Ну, потому что это начало было самое. А? Как я говорил, именно поэтому я и верующий. А потому что как по-другому измениться? Понимаете, надо прийти к Богу, Он будет менять меня. Такой, какой я есть, я прихожу в Его присутствие. Мы недавно с вами вот говорили на Бет-Мидраше, помните, да? Немного из нас способных, умных, там, благородных. Главное это то, что сердце зажглось. Мы должны научиться принимать бой, как Давид. Весь этот мир – это как полчища филистимлян. И те проблемы, которые сегодня, вот они подошли к нам близко, вот так, выглядят как Голиаф. Здоровенный такой, сила у него такая. Но мы-то, не конями и колесницами сильны, братья и сестры. Именем Господа Бога Цеваота. Вот где наша сила. Богу нужен хотя бы один Давид, который пойдет по самой грани. И тогда он будет использовать такого человека как инструмент. Знаете, в толпе легко быть смелым. Вот в куче. А ты один попробуй. Да еще и против многих. Но я вам хочу сказать, если вы так сделаете один раз, и два раза, и три раза, вам этот вкус понравится. Я вас уверяю. Вы почувствуете Бога внутри себя. Это самое большое, что может быть в нашей жизни. И мне жалко людей, которые, называя себя верующим, не переживают Бога внутри. Не чувствуют Его внутри себя. Просто знают о Нем. Этого мало. Этого недостаточно. Я могу быть несовершенным человеком. И черты характера могут быть не очень привлекательные. Но я хочу, чтобы Бог внутри меня был большим, настоящим. И проявлялся через мою жизнь. Просто сочился через мою жизнь. Как масло проступал. И только так, я верю, может измениться даже характер. Нету другого пути. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Нас хотят ослабить, нас хотят запугать, но мой Бог, Он со мной. Мое знамя – это Господь. Моя сила – это Господь. Ничего не боюсь с Ним. Уповаю только на Него. Я знаю, что Он Бог верный. Я такой же человек, как те, о которых написано в Писании. Я могу полагаться на Него так, как они полагались. И буду это делать. И считаю это привилегией. И радостью, что Он призвал меня в свой свет. И открыл мои глаза. Мне хорошо. И мне не страшно. Даже когда страшно, мне не страшно. Я не боюсь. Я знаю, что мой Бог, Он со мной. Тридцатый стих. Тридцатый псалом, извините. 25 стих. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Аминь. Мы должны быть мужественными, как когда-то Бог сказал Ишуа бин Нуну, перед тем, как они вошли в Эрец Кнаан. Вы помните это, да? Он говорит, только будь крепким и мужественным. В Слове Моем пребывай день и ночь, на Меня уповай. Возлюбленные братья и сестры, я верю, что в этой жизни ничего нет, что могло бы нас отлучить от любви Божьей. Так написано в послании к римлянам, Рабби Шауль говорит, ни высота, ни глубина, ни силы, ни ангелы, ни настоящее, ни будущее, ничто не может нас отлучить от любви Мессии. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы в этой любви просто растворялись, чтобы мы, купаясь в этой любви, ощущали каждой клеткой своего тела Его присутствие в нас. И да будет так. Амин. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю за Твой мир, за Твою благодать, за силу Твою, которой Ты наполняешь наш дух. Пусть имя Твое будет благословенно и превознесено. Помоги нам, Господь, всем сердцем надеяться на Тебя и не полагаться на свой разум. Благослови наши пути и нашу стезю, и в этом пусть прославится Твое святое имя. Прими нашу молитву, благодарности за Слово Твое во имя Ишуа Мессии. Амин. Пожалуйста.